Корнелли, сделанным сокрушением, развел руками. И он, и Улан прекрасно понимали, что такое на практике миллионный шанс. Не в пример вероятнее казалась гибель от прямого попадания метеорита или редчайшей болезни африканский волос. О происшествии на перекрестке Корнелий весело рассказал на вечеринке, и все посмеялись. У некоторых было по нескольку включений в штрафные списки, и не только в миллионные. Специалист по торговому дизайну Виктор Буга, например, недавно влетел в сотку за то, что на своем флюгшифе наехал на цоколь памятника премьеру Крону. Ну и что? Один шанс из ста. Пронесло, разумеется. Кто-то, зевнув, сказал: «Все это чепуха. Миллионные списки вообще не рассматриваются. Сколько времени надо, чтобы набрать миллион нарушителей, составить программу?» Знатоки юридических тонкостей возразили, что делается это не так. Просто на диск с миллионом пустых ячеек вносятся в рассыпную индексы тех, кто попал в нарушители за последние полгода. А потом лазерный искатель бежит по диску и наугад останавливается на одной из ячеек. Чаще всего, разумеется, на пустой. Лишь несносный рибалтер похлопал Корнелия по плечу и сказал, что теперь тому будет сниться этот искатель в виде костлявого пальца, который шарит по списку, выискивая индекс человека по фамилии Глаз. Корнелия на миг пробрала холодком. Он обругал рибалтера, трахнул полстакана коньяку и больше о костлявом искателе никогда не вспоминал. И вот... Да нет же. Нет, наверное, он что-то не понял. Тут не так написано, не про то, и вообще это сон. Для вышеупомянутой процедуры вам надлежит 14 августа сего года к 10 часам утра явиться в муниципальную тюрьму города Реттерберга. Перед явкой необходимо принять ванну, побриться, надеть чистое белье. Провожающим вас лицам не следует пересекать белую черту, нанесенную на дорожном покрытии в 100 метрах от тюремной зоны. Урна с вашим прахом будет доставлена членам вашей семьи или другим лицам, по указанию, на дом, в трехдневный после акции срок. Если вы одиноки, погребение будет осуществлено в городском колумбарии общего типа за счет муниципалитета. «Я не хочу!» Корнелий, раздирая тонкий тетраклон пиджака, спиной сполз по столбу калитки. Сел в траву. Ноги остро согнулись. На обтянутое брючное колено села желтая бабочка. «Я не хочу!» — убедительно сказал ей Корнелий. Потом заорал: «Пошла!» Дернулся, чтобы вскочить, но опять мгновенно ослаб. Затем вспыхнула ослепительная надежда. Почти уверенность, что на листке совсем не то. Весь этот ужас ему просто показался. Он скинул бумагу к лицу. Право наследования автоматически передается ближайшим родственникам, причем распределение имущества между ними производится юридической машиной в соответствии с существующим законодательством. Если вы не имеете родственников, можете распорядиться имуществом при вашей регистрации по прибытии в муниципальную тюрьму. Муниципалитет предупреждает вас, что при неявке в тюрьму и попытке уклониться от предписанной акции вы будете доставлены под конвоем и подвергнуты казни по уголовному разряду в соответствии со статьей 100/3 действующего законодательства. В этом случае ваше имущество подлежит конфискации, и родственники лишаются права наследования. И все. Больше ни слова. Ни лазейки, ни крошечной щелочки для надежды. Никакой зацепочки. Фиолетовая печать юридического отдела муниципалитета, витиеватый росчерк дела производителя. Но не может же быть, чтобы все это вправду. А, вот в чем дело. Это не ему. Почта перепутала ящик. Корнелий метнулся глазами к началу предписания. «Господину Корнелию Гласу из Руты. С прискорбием извещаем вас, что...» Желтая бабочка все кружилась неподалеку, и Корнелий всем нутром своим ощутил, насколько же она счастливее его. В школе учили, кажется, что бабочки живут совсем недолго, и все-таки это будет, наверное, еще летать, когда его, Корнелия, уже... Тяжкий, выматывающий, все заглушающий страх рухнул вязким грузом. Корнелий упал ничком. тут же стал на четвереньки, и его стошнило. С минуты он стоял так, поматывая головой и чувствуя, что становится легче, спокойнее как-то. Опасливо прислушиваясь к себе, Корнелий медленно встал. Страх и правда ослабел, но Корнелий был уже совсем другой и другими глазами смотрел на все вокруг. Загребая башмаками траву, он пошел в дом. Двери из рифленого стекла, как всегда, предупредительно разошлись. Корнелий, удивленный и горестно, замер на крыльце. «Как? Разве он еще хозяин здесь? И этот светло-серый дом с террасой, с высокой финской крышей под искусственной оранжевой черепицей? Его? И электроника по-прежнему послушна ему? А, да, ведь в тюрьму для вышеупомянутой процедуры ему надо идти только завтра. А сегодня? Да, сегодня он, Корнелий Глаз, еще полноценный и полноправный член общества. Индекс его не заблокирован. Можно собрать сослуживцев с ребалтером во главе и, не заботясь о сбережениях, на последний вечер хватит, устроить в шикарном подвале под зеленой башней прощальный пир.